Глава 11. Я уже пустил горячую воду и только собирался залезть в душ, как хлипкая дверь в ванную практически слетела с петель. «Ты за кого меня принимаешь?» — прорычал псих, ворвавшись в небольшое помещение, и рывком развернул меня к себе. «А за кого я должен тебя принимать?» — ответил тем же тоном, уверенно посмотрев в его черные глаза. «Ты получил то, что хотел. Теперь тебе здесь больше нечего делать. Я надеюсь, мы сможем нормально поработать, и в ближайшие дни я уеду в Москву. Буду тебе благодарен, если не станешь напоминать мне об этом». «Ты что?» — вдруг, похоже, до него дошло. «Ты уступил мне просто, чтобы я отвязался от тебя?» «Именно так», — кивнул невозмутимо. «А теперь буду тебе благодарен, если оставишь меня». «Ты полный кретин, если так думаешь», — прозвучало от моего разъяренного босса. «Ты полагаешь, что я погнался за тобой в Стокгольм, а потом...» «Что потом?» «Неважно». После этого ничего не объясняющего слова его громадный кулак влетел в стену у меня над головой. «Кристоф, сообщаю тебе одну маленькую новость. С этой минуты ты мой, и никуда ты не поедешь. Ни в какую Москву. Ты здесь застрял». На этой чудесной ноте он развернулся и покинул мое пространство. «Да пошел ты!» Это я уже пробормотал себе под нос. Он меня страшно взбесил. «Надо же, я его? Сейчас. Завтра же в офисе познакомлюсь с кем-нибудь и приглашу на свидание. Посмотрим тогда, кто там и чей». Мое второе утро в Самаре началось с привычной пробежки. Я сделал впечатляющий круг по району, больше, чем обычно привык. Злоба со вчера никак не хотела из меня выходить. Все еще чувствую, если встречу его, врежу. Не удержусь. Придурок же. Дверь в моей квартире сломал. А еще я не выспался. Как теперь работать? Приняв душ, сегодня снова облачился в черные классические брюки и черную рубашку. В таком комплекте можно обойтись без пиджака. Все выглядит достаточно лаконично и просто. И вполне подобающе для деловых переговоров. Вызвал такси. Не планирую в этом городе задерживаться хоть на день дольше. Поэтому даже не буду пытаться познакомиться с его устройством. В идеале составлю им план для ролика и сегодня же сошлюсь на срочные дела в столице. Отснять материал с хорошим режиссером они и без меня могут. Невелика задача. Черт, чуть было в аварию не попал. Лучше бы попал. Может быть, тогда легче бы стало. Опять не выспался. Не идет сон и все. Часа 3, возможно, 4. Урывками. Оно все стучит и стучит, чертово сердце. Мальчишка. Швед. Не могу никак выбросить из головы все то, что случилось вчера. И его приезд, возвращение в мою жизнь, его упорство и героизм, и его подлость. Не спорю, я заслужил такое отношение. Он же показал, как только я не лезу, мы прекрасно общаемся, и он открывается мне. Но надо было же ему так глупо забыть в моей машине сумку и дать мне повод. Сам не знаю, на что надеялся, когда поднимался в лифте. Дал же себе слово, что только отдам сумку и уйду. Но Кристоф снова проявил милосердие. Позвал к себе, хоть явно не хотел этого. Зато я хотел. И не смог отказаться. Воспользовался его приглашением и его сочувствием. Набросился на парня. Жадно. Жадно. Ловил каждый его вздох и мечтал, чтобы воздух из его легких попал в мои. Чуть было не рехнулся, когда он сам набросился на меня. Поверил в сказку, что я тоже ему интересен, но... Он умный парень. Пожалуй, слишком умный. Он тоже меня хотел и позволил мне заняться собой. Позволил. Не потому, что я ему нравлюсь, а затем, чтобы я от него отстал. Я придурок, он прав. Но я всю ночь вспоминал о том, как держал его белое тело в своих руках. Всю ночь вспоминал его сумасшедший стон, который был вызван мной. А потом еще раз. Мальчишка. Знает, но отрицает. И я на 100% уверен, что он уже обдумал свой очередной побег. Скорее всего, сегодня и планирует. Но это у него не выйдет, на сей раз не выйдет. Он, конечно, умный, позволил. Осознанно позволил мне. Только он просчитался. И я и тогда-то не был готов отпустить его, а в этот раз тем более. У меня тоже для него есть план. Ночь была очень длинной. Сколько сейчас? 8? Игорь уже должен звонить ему. Дурачок. Убежать вздумал. Никуда ты не убежишь. И уже сегодня я высплюсь. С тобой рядом. Кристоф. Или не высплюсь, но это даже лучше. Выспимся после.